светло, хорошая память. Снегу все равно, когда ему таять. Мы помиримся, опять будет драка. Клака, клака. Реки молока, горы посуды, небо потолка, ужас простуды, и яма, где была зарыта собака.